Глава 16. Первая битва полуфинала. На арене воцарилась напряженная тишина, когда появились два следующих участника турнира. С одной стороны вышел Артемис Мантикор, наследник клана Артемиды. Его длинные каштановые волосы, туго стянутые в хвост, покачивались из стороны в сторону, а пальцы бегали по древу лука. Вокруг Артемиса клубилась зеленоватая энергия дара Артемиды. Его противницей была Юнона Аргия из клана Геры. В этот раз в руках она держала странное оружие – прозрачный хрустальный шар, внутри которого клубилась белоснежная энергия ее дара. Трибуны замерли в предвкушении поединка столь непохожих противников. Бой начался. Артемис молниеносно выстрелил из лука. Стрела пронеслась над ареной, оставляя зеленый след. «Рога Кернуна!» — крикнул он. Но Юнона ловко увернулась от выстрела, который превратился в громадные рога, готовые подцепить девушку и унести к небу. Она при этом даже не шевельнулась с места. Внутри ее хрустального шара заклубилась энергия, принимая форму белого лебедя. «Клик нас, Гера!» — ответила Юнона. Лебедь вырвался из шара и устремился к Артемису, выставив вперед клюв. Артемис отпрыгнул в сторону, и лебедь врезался клювом в пол арены. Трибуны ахнули от демонстрации мощи бойцов. Но на меня это впечатление не произвело. Две весьма посредственные техники, которыми они лишь прощупывали друг друга. Вот только проблема была в том, что непонятно, чего ожидать от Юноны. Ее сила слишком широка в использовании, даже несмотря на то, что она показывала лишь лебедя. Противники на мгновение застыли, оценивая друг друга. Артемис внимательно следил за движениями Юноны, выискивая малейшую возможность для выстрела. Юнона же неотрывно смотрела на него, готовая в любой момент выпустить энергию Геры для защиты или атаки. Вдруг Юнона резко выбросила руку с хрустальным шаром вперед. Из него вырвалось сияющее облако, быстро принимающее форму огромного орла с расправленными крыльями. «Воздушный триумф!» — крикнула девушка, управляя изящными пальцами появившейся птицей. Орел устремился на Артемиса, выпустив вперед когтистые лапы. Но он успел отпрыгнуть в сторону, и когти вспороли лишь его остаточное изображение. Не теряя ни секунды, юноша вскинул лук и выпустил три стрелы подряд. Они пронеслись над ареной, оставляя ярко-зеленые полосы в воздухе. В последний момент стрелы слились в единый пучок, образовав гигантское копье. «Клык лесного зверя!» — крикнул Артемис. Копье пробило белого орла насквозь, развеивая технику. Но, судя по всему, Артемис не подрасчитал силы и вложил значительно больше. Копье пролетело дальше и настигла Юнону, оставив глубокий кровоточащий порез на плече. Девушка вскрикнула от боли и рухнула на одно колено. «Чертовски меткий выстрел!» Процедила она сквозь зубы, зажимая рану. «Но тебе это даром не пройдет!» Юнона поднялась на ноги, сжимая хрустальный шар. Ее глаза полыхнули гневом. «Любовь к Зевсу!» — закричала она. Над всей ареной скопились тяжелые тучи, из которых посыпались сокрушительные молнии одна за другой. Каждая из них содержала силу по меньшей мере пятой стадии пути отступника. Каждый знал о супружестве Зевса и Геры, поэтому не было ничего необычного, что белая энергия дара Геры могла воспроизвести некое подобие молний. Артемис едва успевал уворачиваться от их ударов, прыгая и кувыркаясь. «Эй, ты же не хочешь убить меня?» — крикнул он. «Это всего лишь турнир!» Но Юнона была ослеплена яростью. «Ты ранил меня, пролил священную кровь наследницы. За это я разнесу тебя на куски». Она направила шар на Артемиса. И из тучи хлынул огромный столб из сплетенных молний. Казалось, этот удар невозможно избежать или отразить. Артемис в отчаянии вскинул лук, собирая всю свою силу. Зеленое сияние окутало его, принимая очертания огромного оленя. «Рога Кернуна!» В последний момент крикнул он, выпуская всю накопленную энергию навстречу атаке Юноны. Раздался оглушительный удар и ослепительная вспышка. Трибуны взорвались возгласами изумления, когда раздался оглушительный удар от столкновения техник Артемиса и Юноны. Вспышка была настолько яркой, что многие зрители закрыли глаза руками. Я же пристально вглядывался сквозь поднявшуюся пыль. Артемис явно сдерживал себя, чтобы не нанести слишком серьезных повреждений Юноне. В конце концов, она была девушкой, а он следовал кодексу чести. Иначе при его мастерстве он мог бы уже победить. Но Юнона, разъяренная ранением, атаковала в полную силу. И теперь было неясно, кто вышел победителем из этого столкновения. Когда пыль осела, открылась тревожная картина. Артемис лежал посреди разрушенной арены, а его одежда была разорвана в клочья. Тело покрыто ожогами. Рядом валялся обугленный лук. Юнона же стояла чуть поодаль, опираясь на колени и тяжело дыша. Ее белоснежный наряд был испачкан пылью и кровью из раны на плече. Но в целом она была невредима, лишь слегка обожжена от отдачи собственной атаки. Хрустальный шар в ее руках треснул от перенапряжения, но продолжал светиться. Этого следовало ожидать. Я победила. Наследник Артемиды не чета великим техникам Гера. Артемис не подавал признаков сознания, а судья уже вышел вперед, чтобы объявить победу Юноны. Как вдруг Артемис собрал последние силы и поднялся на дрожащие ноги. «Этот бой еще не окончен», — прохрипел он, с трудом поднимая потрескавшийся лук. Артемис тяжело дышал. Его ноги подкашивались, но взгляд горел несломленной решимостью. Он медленно поднимал лук, собирая в нем остатки сил. Зеленое сияние его ауры едва теплилось, но юноша упрямо продолжал накапливать энергию. Юнона лишь фыркнула в ответ, готовясь нанести финальный удар из своего почти разрушенного хрустального шара. Она была уверена в победе и не обращала внимания на отчаянные потуги противника. Но вдруг раздался протяжный звон натягиваемой тетивы. Артемис собрал всю свою волю и инстинкт охотника, чтобы сотворить последнее чудо. Он выпустил колоссальную стрелу во много раз больше всех предыдущих. Она пронеслась над ареной с ревом урагана, подняв за собой тучи пыли и выжигая воздух. Каменные плиты раскалывались от одного ее прикосновения. Это был истинный выстрел лесного владыки, несущий в себе всю мощь дикой природы. «Стрела Артемиды», — прошептал юноша. Юнона в последний момент подняла хрустальный шар, пытаясь закрыться. Но атака была слишком мощной. Огромная стрела лишь задела Юнону, но отбросила ее на десятки метров, как тряпичную куклу. Хрустальный шар разлетелся на мелкие осколки от этого касания. Юнона с размаху врезалась в камни арены и потеряла сознание, не поднимаясь в течение пары минут. «Победа Артемиса!» — объявил судья. Трибуны взорвались овациями, приветствуя победителя. Кажется, каждый бой Артемиса проходил на таком волоске. Но это был его выбор и его путь. Он жертвует своими силами и получает раны, но вместе с тем всегда контролирует бой, чтобы слишком сильно не ранить противника. Так было и в сражении с наследником Гефеста. Невольно я проникался уважением к этому парню. Артемис едва стоял на ногах, опираясь на разломанный лук. Но он с честью одолел могущественную Юнону, показав, что истинная сила в мужестве и несгибаемой воле, а не только во внешней мощи. Внутри меня зарождалось предвкушение. Еще один бой, и я, наконец, смогу встретиться с Резом. Однако я все еще немного опасался за Софию. Арест, который сидел рядом, заметил мое волнение. «Не переживай. София, конечно, ничего не сможет противопоставить Резу, но он и не станет проворачивать с ней то же, что и с Эридой». «Отчего же такая уверенность?» «Во-первых, клан Афин все же приближен к клану Зевса. Агатон не допустит, чтобы нас обидели. А во-вторых, благодаря тебе, все, о чем мечтает Рез сейчас, так это поскорее столкнуться с тобой в сражении». Я нахмурился. «И что же, совсем не жаль проигрывать?» «Отчего мне должно быть жаль? Это все огромное представление для поддержания репутации. Основная цель все еще клан Посейдона, который явно что-то затевает. Основное представление будет уже после турнира». После потрясающего поединка Артемиса и Юноны на арену вышли два следующих участника. С одной стороны появилась хрупкая фигурка Софии Глауки, наследницы клана Афин. Ее противником был наследник клана Ареса, Рез Сагона. Мощный юноша с алыми, как кровь, волосами. Его фигура излучала силу и опасность. Алая аура дара Ареса клубилась вокруг Реза, образуя острые кровавые лезвия. Их взгляды встретились. Глаза Реза полыхали азартом. Он буквально пожирал девушку взглядом, предвкушая скорое наслаждение от боли своей жертвы. Но Агатон, видя это, отрицательно кивнул, чем осадил рвение юноши. Взгляд Реза метнулся к трибунам, выискивая меня. Наши глаза встретились. Я лишь презрительно усмехнулся и покачал головой, давая понять, насколько ничтожным считаю этого выродка. Рез оскалился в ответ, обещая скорую расправу. Но было видно, что мое пренебрежение задело его самолюбие. Тем временем на арене начался бой. Рез выбросил вперед руку, выпуская рой алых лезвий. Они вонзились в камни вокруг Софии, но девушка успела отпрыгнуть, уклоняясь от атаки. Она взмахнула кинжалом, выпуская волну голубоватой энергии. «Мудрость Афины!» — крикнула София. Но Рез рассеял волну алым клинком, формируя щит. Кровавая бойня. Десятки лезвий полетели на Софию. Девушка едва успевала уворачиваться, но некоторые все же задели ее, оставляя порезы. София с трудом поднялась, но она нашла в себе силы снова атаковать. Сила разума. Внезапно девушка исчезла. Я всмотрелся внимательнее в поле боя. Это была та же техника, что она использовала в бою против меня. но, кажется, Рес вообще не был удивлен. Он за долю мгновения раскусил эту технику. «Ладно, думаю, этого достаточно». Он взмахнул рукой, и алая волна накрыла всю арену. Девушку выбросило из невидимого полога. Она тяжело упала на землю, не в силах подняться от безумного давления ауры Реза. Парень молниеносно подскочил к ней, занося ногу над ее горлом. «Сдавайся!» — безразлично произнес он. София стиснула зубы и повернула голову в сторону, где сидел ее отец. Тот кивнул. «Сдаюсь», — выдохнула девушка. Но не успел судья объявить победу, как Рес раскинул руки в стороны, глядя прямо на меня. «Ну что, внебрачный отпрыск Фемиды, покажи, на что ты способен. Что стоит за твоей наглостью и самонадеянностью? На что ты рассчитывал, когда спасал девку из клана Гермеса?» Толпа тем временем возбужденно ждала развития событий. Такие неожиданные вещи их очень впечатляли. «Спустись сюда и покажи в так называемом честном поединке, чего стоят твои слова!» Я медленно поднялся и, наступив на спинку переднего сиденья, со всей силы оттолкнулся. Прыжок удался чертовски высоким. Я приземлился прямо напротив Реза, подняв в воздух слой пыли. Нас разделяли каких-то 10 шагов. «Тому, кто действительно силен, не нужно ничего доказывать. Тому, кто действительно велик, не нужно тешить самолюбие. А вот жалкие черви вроде тебя самоутверждаются лишь за счет слабых. Ирида, София, моя сестра». Глаз Реза дернулся. «Что ты знаешь о силе и величии?» — процедил Рез сквозь зубы. «Ты всего лишь щенок, который лезет не в свое дело». «О, неужели? Похоже, тебя очень задевает, когда кто-то указывает на твою ничтожность». «Замолчи!» — рявкнул Рез. «Ты никто по сравнению со мной. Я наследник великого клана Ареса». «Великого? Вы падки и до насилия ублюдки, прикрывающиеся именем бога войны», — язвительно бросил я. «Наследником чего ты можешь быть? Разве что кучи навоза». «Да как ты смеешь?» — взревел Рез, его лицо побагровело от ярости. Я лишь рассмеялся в ответ. «От твоих воплей мне не страшно. Готовься к бою, если хватит смелости. Хотя для труса вроде тебя это слишком сложно». «Я тебе все кости переломаю. Сотру тебя в порошок», — заорал Рез, теряя контроль. «Попробуй, если сможешь». Рез уже был готов рявкнуть судье, чтобы тот начинал бой, как я достал фиал с энергией Геры. Все на трибунах ахнули от неожиданности. Я откупорил фиал и залпом осушил его. Белоснежная энергия дара Геры хлынула по моим каналам, смешиваясь с моей собственной силой. Наконец я могу не сдерживаться и действительно использовать весь свой потенциал, а гибкая энергия Геры отлично для этого подойдет. Глава клана Геры Тит Аргий вскочил с возгласом изумления. «Этот щенок! Откуда у него энергия Гера?» Он перевел взгляд на Ареста. «Ты серьезно отдал концентрат ему? Не своей дочери, а какому-то отпрыску, который даже не полноправный фемидец? Арест, да ты сошел с ума!» Занятно слышать, что глава клана богини, олицетворяющий мудрость, сошел с ума. «Тит, Ты передал мне концентрат за одну неоценимую услугу в прошлом. Кажется, это сугубо мое дело. Как им распоряжаться? Разве нет?» Тит гневно цокнул и вернулся на свое место. Арест был прав. В то же время по всей арене прокатился круг белесой энергии. Я уже полностью прочувствовал ее в своих каналах, а в мою голову словно потоками лилось понимание основ ее использования. И чем больше я это ощущал, тем больше удивлялся, насколько концентрат – невероятная штука. Раздает не только силу, но и знания. Но, конечно, еще больше меня поражало, насколько необычен дар Геры. Наконец, судья объявил начало поединка. Арес ринулся на меня, порождая из обоих своих рук громадные клубы кровавых лезвий. Я хищно оскалился. «Я растопчу все, чем ты так кичишься, и твою силу, и твою гордость».